Глава первая. Рейстлин приподнял полог палатки и вышел наружу. При виде его часовой, выставленный Карамоном, вздрогнул. Появление мага всегда воздействовало подобным образом даже на его личных телохранителей, не говоря уже об остальных обитателях лагеря. Никто никогда не слышал, как Рейстлин подходит, всегда он возникал как будто прямо из воздуха. Люди замечали его только тогда, когда к их плечам прикасались обжигающие горячие пальцы мага, а над самым ухом раздавался негромкий спокойный голос. Иногда, правда, о приближении Рейстлина свидетельствовал тихий шорох его длинного черного плаща. На палатку, в которой обитал Рейстлин, простые солдаты взирали с благоговейным трепетом и любопытством, но всегда с почтительного расстояния. Никто, впрочем, пока не замечал, чтобы вокруг нее творилось что-то необычное. Некоторые, особенно дети, только и ждали, что из палатки вылетит живой дракон или еще какое-нибудь чудовище, которое ринулось бы на лагерь, пожирая все на своем пути, пока им не удалось бы умилостивить его имбирными хлебцами. Но, увы, к разочарованию самых настойчивых наблюдателей, ничего такого не происходило. Маг пуще прежнего берег свои силы и приумножал их отдыхом и штудированием магических книг. «Впрочем, сегодня вечером все будет по-другому», — с ухмылкой подумал Рейстлин. «Но тут уж ничего не поделаешь». «Эй, солдат!» — буркнул он. «Да, господин», — в некотором смятении откликнулся стражник. «Великий маг вообще редко с кем-нибудь заговаривал, тем более с простыми воинами». «Где госпожа Крисания?» Стражник не смог отказать себе в удовольствии чуть-чуть скривить губы, когда он сообщал, что, по его мнению, ведьма находится в шатре Карамона и готовится ко сну. «Послать за ней, господин?» — спросил он Рейстлина с явной неохотой. Маг невольно улыбнулся. Впрочем, улыбка его все равно не была видна в черной тени капюшона. «Не стоит». Маг кивнул так, словно ответ доставил ему удовольствие. «Есть ли известие от моего брата?» «Предводитель Карамон прислал гонца с сообщением, что он возвращается в лагерь завтра, мой господин», — с легким недоумением ответил стражник, уверенный, что маг-то уж должен бы знать такие вещи. «Он распорядился, чтобы мы дожидались его возвращения на месте и дали возможность подтянуться обозом с продовольствием. Первые фургоны прибыли только сегодня после обеда». Неожиданная мысль заставила стражника слегка нахмуриться. «Если ты хочешь отдать иной приказ, господин, я вызову капитана стражи». «Нет, ничего такого я не имел в виду», — успокоил встревоженного воина Рейстлин. «Я просто хотел удостовериться, что ничто мне не помешает. Никто и ничто». «Это ясно. Как там тебя?» «Микаэл, мой господин», — ответил страж. «Разумеется, мой господин. Если ты приказываешь, я никому не дам тебе помешать». «Вот и хорошо». Рейстлин снова кивнул и ненадолго замолчал, глядя в небо. Вечер уже наступил, но вокруг было довольно светло, благодаря свету алой лунитарии и звездам. Солинари, серебряная луна, была на ущербе и напоминала тоненькую царапинку на обсидианово-черном небе, однако для глаз мага важнее всего была Нутари, луна, которую мог видеть только он. Сегодня было полнолуние черного светила, и оно, невидимое, сгустком мрака, темнело на черном небе среди ярких звезд. Рейстлин шагнул к Микаэлу и слегка откинул бархатный капюшон плаща, чтобы свет алой луны отразился в его глазах. Стражник в испуге отступил назад, и только его воспитание и честь сламнийского рыцаря помогли ему совладать с собой. Рейстлин почувствовал, как молодой человек напрягся. Поняв, что рыцарь просто-напросто боится его, маг сдержанно улыбнулся. Подняв руку, он уперся ею в стальную кирасу стража. «Никто не должен войти ко мне, какова бы ни была причина», — негромким, но твердым голосом отчеканил маг, прекрасно зная, как действует на людей такая манера говорить. «Никто, что бы ни случилось. Ни госпожа Крисания, ни мой брат, ни ты сам. Никто». «Я понял, мой господин», — запинаясь, пробормотал Микаэл. «Сегодня ночью ты можешь услышать и даже увидеть много странного», — продолжал Рейстлин, пристально глядя на стражника, словно пытаясь загипнотизировать его. «Не бойся, тебя это не касается. Но каждый, кто осмелится войти в палатку, подвергает опасности свою жизнь, и мою тоже». «Да, господин», — Микаэл с трудом сглотнул, и по его лицу, несмотря на прохладу, пробежала струйка пота. «Ты ведь состоишь или состоял в рыцарском ордене Саламнии?» — внезапно спросил Рейстлин. Молодой человек переступил с ноги на ногу, засопел, в смущении отвел глаза и уже открыл было рот, однако маг остановил его легким движением руки. «Неважно, можешь не отвечать. Хоть ты и сбрил усы, я прочел ответ на твоем лице. Видишь ли, однажды у меня был один знакомый рыцарь. Поклянись кодексом и мерой, что ты сделаешь, как я велел». «Я клянусь кодексом и мерой», — прошептал Микаэл. Маг, удовольствовавшись ответом, кивнул и повернулся, чтобы войти в палатку, а Микаэл, освободившись от взгляда страшных глаз, в которых отражалось только его собственное бледное лицо, вернулся на свое место. У самого порога маг, однако, обернулся и тихо позвал. «Эй, рыцарь!» Микаэл посмотрел на него. «Если кто-нибудь войдет в палатку и помешает моим занятиям», — сказал Рейстен тихим и почти ласковым голосом, «то я, если, конечно, останусь жив, надеюсь увидеть на песке твой хладный труп. Смерть будет для тебя единственной уважительной причиной». «Да, господин», — ответил Микаэл неожиданно твердым голосом, хотя он и старался говорить негромко. «Эст суварус от митас. Моя честь есть моя жизнь». «Вот именно». Рейстлин пожал плечами. «Именно так все обычно и кончается». С этими словами великий маг исчез в своей палатке, оставив Микаэла стоять в темноте на часах и гадать, что же там в конце концов должно произойти. Понимая, что ожидать можно чего угодно, Микаэл пожелал, чтобы рядом с ним был его кузен Гэрик, человек, с которым ему легче было бы нести эту тревожную и опасную службу. Но, увы, Гэрик отправился с Карамоном и вместе с ним должен был вернуться, не раньше завтрашнего утра. Чувствуя себя предельно несчастным, Микаэл плотнее закутался в толстый шерстяной плащ и с тоской посмотрел на лагерь. Там горели веселые жаркие костры, передавались из рук в руки чаши горячего вина со специями, звучали смех и шутки. Там были покой и добрые друзья, а здесь лишь холодная звездная ночь, да притаившаяся в красноватой полутьме неведомая опасность. Войдя в палатку, Рейстлин плотно задернул полог и подошел к большому деревянному сундуку, который стоял на полу рядом с его кроватью. Этот сундук, украшенный вырезанными на нем руническими письменами, был еще одной вещью Рейстлина, кроме естественно магического посоха, которую он никому не позволял трогать. Впрочем, никто к этому и не стремился, особенно после того, как один из воинов по ошибке схватился за него, перепутав, видимо, со своими пожитками. Рейстин не сказал ни единого слова, он просто наблюдал. Солдат, державший сундук, неожиданно ахнув, выпустил его из рук и открыл рот от изумления. Этой ночью потрясенный воин рассказывал у костра своим товарищам, что на ощупь сундук мага оказался намного холоднее льда. И не только это. Едва он прикоснулся к резной деревянной поверхности, как испытал столь сильный страх, что едва не сошел с ума. С тех пор только сам Рейстин перетаскивал сундук с места на место, хотя никто не мог понять, как ему это удавалось. Тем не менее, он всегда оказывался в палатке мага. Приподняв крышку сундука, Рейстин некоторое время внимательно разглядывал его содержимое. Переплетенные в темно-синюю кожу колдовские книги, пергаментные свитки, бутылочки и мешочки с компонентами для заклинаний и несколько черных накидок, аккуратно сложенных на дне сундука. Здесь не было волшебных брелоков и колец, обязательных лишь для более слабых и менее могущественных магов. Рейстин считал, что этими игрушками пользуются только недоумки. Он поочередно осматривал свои магические сокровища. Взгляд его на мгновение задержался на тонкой, изрядно потрепанной книжечке. Название ее, начертанное яркими и затейливыми буквами, сразу же бросалось в глаза. «Ловкость рук. Приемы и способы развлечь и удивить». Чуть ниже было начертано «Удивите своих друзей. Волшебные трюки и фокусы». Судя по ее виду, книжка была зачитана чуть ли не до дыр и затерта нетерпеливыми руками ее хозяина много лет назад. Даже сейчас, наскоро пролистав эту книженцию, Рейстлин не сдержал улыбки, о чем-то вспоминая. Потом, порывшись в кармане плаща, маг извлек оттуда маленькую коробку и, поставив ее на ладонь, поднес поближе к глазам. Коробочку тоже охраняли вырезанные на крышке руны. Пробормотав магическую формулу, чтобы нейтрализовать их действие, маг с благоговением открыл крышку. Внутри была только одна вещь – серебряная подставка, которую он осторожно извлек и, поднявшись на ноги, установил на столе в самом центре палатки. Затем маг расположился в кресле и, достав из другого потайного кармана небольшой предмет, похожий на обычный детский шарик, выточенный из хрусталя. Он сверкал на свету и переливался всеми цветами радуги, казавшимися как бы живыми и находившимися в непрестанном движении. Они сливались, разъединялись и кружились, кружились без конца, словно в поисках выхода из своей темницы. Рейстлин положил сферу на подставку. Поначалу она выглядела там совершенно неуместно, ибо по сравнению с ней была слишком мала, но уже в следующее мгновение, как всегда неожиданно, шар увеличился в объеме, в точном соответствии с размерами подставки. Нельзя было, правда, сказать наверняка, шарик ли это вырос или подставка съежилась. Возможно, усох и уменьшился сам Рейстлин, ибо теперь настал его черед чувствовать себя неуместным и жалким по сравнению с шаром. Впрочем, к этому ощущению маг уже привык. Он не в первый раз пользовался глазом дракона, а именно таково было название магического устройства, и знал, что в первые минуты он всегда подчиняет своей воле того, кто им управляет. Рейстлин, однако, овладел искусством обращения с шаром давным-давно, вернее, овладеет в недалеком будущем, и выучил правила жутковатой игры, заключенной внутри хрустальной сферы, властной и свирепой сущностью драконьего племени. Рейстлин закрыл глаза и, расслабившись в кресле, погрузился в магический транс. Потом он протянул руку и, дотронувшись пальцами до холодной поверхности хрусталя, произнес древнее заклинание. «Аст билак, мой параван, сухаквлар тантангузар,